Глава 35. Салар. Отрываться от жены не хотелось, но пускать расследование на самотек было нельзя. Ректор Барретт хоть и клялся обеспечить лучшую защиту землянки, но толку от этих обещаний пока было не так много. А еще Ярослава вчера предположила совершенно невероятную теорию о том, что покушения могли совершаться не только на нее. «Если эти проклятия такие незаметные, — рассуждала девушка, сидя в горячей воде, — значит, они могут быть и на других девушках». «Жалоб не было», — задумчиво произнес Айрон. Побратим пытался таким образом успокоить жену. Не хотел, чтобы она что-то начала предпринимать без их ведома. Все понимали, что азарт дознавателя не позволит Ярославе отступить от тайны. Еще чуть-чуть, и игра в секрет станет для нее навязчивой идеей, смыслом существования. Так происходило у всех, кто в той или иной мере владел даром дознавателя. Игнорировать догадку Яры тоже было глупо. Рациональное зерно в ней было, и проверить гипотезу стоило как можно скорее. Да и не так много времени на это понадобится, особенно если дело поручить Барретту. Вторым пунктом для переживаний стал слух о возвращении Золотого Феникса. Накануне начались приготовления в его родовом гнезде. Были вызваны слуги, заказаны продукты, активно обновлялась посуда, домашний текстиль и прочие мелочи. Все кричало о том, что хозяин возвращается домой, и как долго он планирует здесь пробыть, пока никто не знал. С Фениксом императорская семья поддерживала исключительно дипломатические отношения. Не враждовали, но и особой симпатии друг к другу не испытывали. Игнорировать Феникса не получалось. Для этого он был слишком богат и влиятелен. Кроме того, почти вся знать Ярса была чем-нибудь обязана Арчибальду. Кто-то деньгами, кто-то связями, а кто-то и долгом жизни. И Ярослава с момента попадания в новый мир носила на руке знак его дома. Побратимы как-то осторожно попытались узнать у девушки, откуда украшение. Но та лишь пожала плечами и ответила лаконичное: «Друг подарил». Поверить в то, что Арчибальд мог что-то кому-то подарить без особого умысла, было невозможно. Но Ярослава действительно ничего не знала ни про своего друга, ни про статус, который давала это украшение. Для нее Феникс оставался просто человеком, с которым ее случайно свела судьба. Думая об этом, Салар написал несколько коротких писем и вышел из кабинета. Его ждал отчет от оперативной группы и несколько допросов. Вести допрос самостоятельно, как лицо заинтересованное, мужчина не мог, но присутствовать был обязан, хотя бы для того, чтобы понять, насколько честны будут родственники графини. Особенно ее отец. Сама Лючия Савонская по-прежнему находилась без сознания в императорском госпитале. Рассказать о покушении она не могла. Все, в чем дознаватели были уверены, это отсутствие любых ментальных воздействий на графиню и подчиняющих заклинаний. Из чего арты делали вывод, что на преступление Лючия шла добровольно. Конечно, ее могли шантажировать, эту версию уже проверяли привратники. Ярослава. Скрывать татуировки не было смысла, но и светить мрачным рисунком направо и налево не хотелось, поэтому на футболку накинула пиджак и убежала в столовую. К счастью, в няньки и сопровождающие арты не набивались. Во-первых, это глупо, во-вторых, у них и без этого хватало забот, ну и в-третьих, готова спорить, за мной по пятам ходила охрана. Конечно, никого подозрительного я так и не увидела, но постороннее присутствие ощущала постоянно. «Ешь!» — снова рыкнул Руди, пододвигая тарелку. Оборотни оставались оборотнями. Они, конечно, татуировку заметили. Картен даже отсыпал порцию скупых поздравлений для меня и гору сочувствия для вляпавшихся артов. Но на этом вся торжественная часть закончилась. Я по-прежнему оставалась для братьев котенком. Это очень радовало. А вот реакции остальных адептов начала побаиваться, особенно женской половины. «Не хмурься», — Альфа потянулся за моей чашкой, — «тебе не идет». «Я не хмурюсь, задумалась. О чем тебя спрашивали на допросе?» «Ни о чем интересном», — пожал плечами Барс. «Чем мы с тобой в подвале занимались? Почему первыми оказались на месте происшествия? Зачем поставил ограничивающий купол? А что с девушкой? Не знаю. Лучше у мужей спроси. Они лично курируют расследование». «А у тебя как будто никого знакомого среди дознавателей нет», — фыркнула, точно зная, что в отделе Гариуса полно собратьев Альфы. «Никаких новостей. Состояние графини стабильно тяжелое. Больше Барс ничего не рассказал. Впрочем, правильно. Лучше спросить у артов из первых уст. Может, еще и какие-нибудь документы дадут изучить». В груди разгоралось любопытство. «А что вы вообще знаете о графине Савонской?» «Знали братья о девушке совсем мало. Красивая, знатная, заносчивая, училась на первом курсе, факультет лекарей, уровень дара ниже среднего. Как она попала в академию, никто так и не понял. Точнее, как девушка это сделала, было понятно. Отцовское влияние, деньги творят чудеса, а вот зачем ей нужно было учиться здесь, неясно. Программу, даже теоретическую, Лючия не тянула. Хотя пока судить об успехах было рано. А еще возник логичный вопрос. Как девушка с низким уровнем дара смогла выбросить подобное заклинание? Ответ напрашивался только один — артефакт. Но никаких посторонних предметов рядом с телом не нашли, кроме стандартной защиты от ментальных и физических воздействий. «Вообще непонятно, зачем она на тебя напала?» — вырвал из размышлений Руди. «Конфликтов у вас не было. Насколько я понял, вы даже не знакомы». «Может, из-за круга?» — предположила я. «Ты слишком тщательно скрывала свои отношения», — хищно оскалился младший из барсов. «Даже я не почуял». «Я не скрывала, просто отношений не было». «Тем более», — кивнул Альфа. «Версию о ревнивых любовницах отметать не стоит, но я бы еще покопался». Даже невооруженным взглядом было видно, что дело заинтересовало не только меня. Картен достал планшет и открыл что-то типа социальной сети, очень похожий на наш Инстаграм. Соцсеть Инстаграм принадлежит компании Мета, которая признана экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена в России. Только возможностей для самовыражения она давала больше. Называлась лаконично «Имена». Вот ее страница. «Если хочешь узнать что-нибудь о ком-нибудь, лезь в сеть». В этом мире все было так же. Правда, ничего интересного или познавательного из профиля моей несостоявшейся убийцы мы не почерпнули. Девушка отличалась очень привлекательной внешностью. Стройная фигура, светлые волосы, правильные черты лица, выразительные глаза. Даже в рамках магического мира, с поправкой на хорошие гены, она была великолепна. Руди, конечно, презрительно поморщился, сказал что-то про чрезмерное магическое вмешательство. Это он просто жертв нашей земной косметологии еще не видел. Поэтому лучше магия, чем шприц с несертифицированным филлером. Но на этом все мое восхищение закончилось. Профиль графини казался скучным. Вот мы и на курорте, вот мы ходим по магазинам, вот слезы на тему отчаянной и безответной любви. Имя объекта внимания озвучено не было, но мне почему-то казалось, что истерика, записанная на камеру, была постановочной. А потом пошла огромная серия размышлений о том, как найти себя. Себя Лючия искала долго и со вкусом. Загружала в сеть ролики с пространными размышлениями, учила неогрепшие умы любить свое тело и брать от жизни самое дорогое. Несколько роликов мы даже вскользь посмотрели. На одном из них молодая девушка сидела на широкой кушетке в тонком розовом халатике и рассказывала о том, как ей помогают в жизни ментальные техники. «Причем, вы знаете, мне вот вообще супер круто помогает. И развиваться, и разговаривать, общаться с миром и понимать подруг, чтобы им помочь устроить свое счастье. Сами знаете, приличного мага найти сейчас сложно». Поток слов, фраз и звуков еще минут пять лился из динамика, а я уже перестала улавливать смысл сказанных слов и предложений. «О чем она говорит?» — Рэйми подвинул стул ближе, чтобы рассмотреть картинку на экране. «О чем-то очень важном. Мужчины явно до этого не посещали женские блоги. Точнее, наверняка посещали, только смотрели видео без звука. Я считала, что богатые знаменитые представители Ярса стараются не светить своей жизнью. Не все. Правда, не думаю, что граф Савонский ведет блог. Надо проверить. У мамы же есть кулинарная страница, — вспомнил Руди. Может, и граф рассказывает, как печь пироги. Принц Гариус. Его высочество сидел в пустой классной комнате. Адепты покинули ее стены ровно 10 минут назад. Арт аккуратно собрал стопку исписанных листов стандартного формата и улыбнулся. Роль преподавателя ему не нравилась. Слишком монотонно, особенно когда один и тот же материал приходилось повторять несколько раз в день для разных групп. Принц был уверен, чтобы стать хорошим наставником, нужно было иметь талант или хоть какую-то предрасположенность к передаче академических знаний. Этим Гариус похвастаться не мог. И вместе с тем нахождение в стенах Академии его радовало. В любой момент он мог оказаться рядом со своей девочкой, со своим персональным солнцем и наркотиком. Связь с сердцем крепла каждую минуту. Иногда принцу казалось, вот-вот и он услышит ее мысли, но чуда пока не происходило. Впрочем, это было последним, что могло расстроить новоиспеченного мужа землянки. Главное, Ярослава их приняла. Об остальном они позаботятся сами. Пока Гариус думал о жене, на столе появилась папка с печатью лично в руки. Открывать ее прямо в аудитории он не стал, сделал несколько пасов руками и отправил посылку прямиком в рабочий кабинет. Светить секретными данными в академии было бы опрометчиво, тем более в тот момент, когда на тебя смотрят незваные гости. Чужое присутствие Гариус почувствовал спиной. Высокая магесса вошла в аудиторию. «Добрый день, профессор». Гариус, в отличие от того же Айрона, никогда не лез в дебри женской психологии. Его не особо интересовали чувства любовниц. Эмоциональную сторону общения со слабым полом он начал познавать только сейчас с Ярославой, но это не мешало ему выучить все женские уловки и ужимки. «Слушаю вас, адептка». Девушка робко улыбнулась. Медленно поправила длинные блестящие волосы и стала в самую вкусную позу, так, чтобы облегающее платье подчеркнуло красивые женские формы. Гариус поглядывал на часы. Через 5 минут у жены должна была закончиться практика по магическим плетениям. Ему хотелось как можно скорее оказаться рядом с ней, а не тратить время на болтовню. Посетительница подошла ближе. «Я хотела передать вам подарок, ваше высочество». Его высочество напрягся. Он не любил подарки. Воздух вокруг принца сгустился. Ярослава. Магические плетения по-прежнему получались так себе, несмотря на восстановленный резерв и хорошее настроение. Красный, синий, фиолетовый потоки то и дело срывались с пальцев, путались между собой, как дешевые нитки, и отказывались ложиться в объемный узор. Из класса вышла измученной и с диким желанием увидеть кого-нибудь из мужчин, согреться в теплых объятиях и немножко пожаловаться. Салара в академии не было, он еще утром ускакал в город. Айрон сражался с 5-м курсом дознавателей на большом полигоне. Оставался только Гариус. У него занятия закончились минут 30 назад, но я надеялась застать Арта в классе. Еще одним предметом для беспокойства стали брачные татуировки. Их пока видели не все, спасибо особому расписанию дознавателей, но у тех, кто замечал алую вязь, реакция была неоднозначной. Сокурсники искренне поздравляли с обретением. Оборотни даже шутили, что секс благоприятно сказался на цвете лица, и не только на нем, но остальные начали смотреть на меня с опаской. Даже профессор Сеймс старался лишний раз ко мне не подходить, хотя раньше такого осторожного поведения за магом не замечала. Страшно подумать, что будет, когда информация о сердце доберется до женской половины академии. Небольшой парк прошла быстро, он был пуст. Адепты еще как минимум 15 минут будут прятаться в душных классах и аудиториях. В корпусе, где должен был находиться Гариус, почувствовала тревогу, как будто должно произойти что-то, что мне совсем не понравится. Подойдя к заветной двери, услышала голос принца. «Слушаю вас, адептка». Муж был раздражен. Наверное, нужно было открыть дверь и войти, или наоборот, уйти прочь, дав мужчине решить все свои вопросы без посторонних ушей и глаз. Только слово «адептка» насторожило. Я осталась стоять под дверью. Честно попробовала убедить себя, что это только рабочие вопросы. Мне не о чем беспокоиться. Все же преподает принц не только в моей группе, и у него есть обязательства перед академией, пусть даже формальные, но сердце все равно болезненно сжалось. Ревность, будь она неладна, заставила стоять на месте. Ноги будто приросли к полу. Чтобы остаться незамеченной, накинула на себя пару ментальных щитов. «Я хотела передать вам подарок, ваше высочество», — сказала девица. Тело непроизвольно напряглось. Боялась даже дышать, чтобы не издавать лишних звуков. Догадаться о природе подарка не составило труда. Таинственная дарительница, хоть и была прикрыта добротными ментальными артефактами, но отголоски ее мыслей-образов до меня долетели. По крайней мере, то, что белья на девице не было, знала совершенно точно, а еще, что она присматривалась к широкому профессорскому столу, к папкам, лежащим на краю столешницы, и оценивала тонкими щупами уровень звукоизоляции помещения. Звукоизоляции, к слову, в этом классе не было совсем, и это девицу обрадовало. Еще был какой-то отголосок мысли. Он мелькнул на краю сознания, был связан именно со столом, но разобрать, о чем шла речь, не смогла. За дверью послышались тихие шорохи, стук каблуков, тишина, сердце сжалось. Эмоций Арта не слышала, а вот девица явно была довольна произведенным эффектом. Нужно было уйти, но ноги не слушались. «Что леди хочет этим всем сказать?» — снова раздался голос мужа. Неведение убивало, но открыть дверь, чтобы кое-кому расцарапать лицо, так и не осмелилась. «Дом Восточного Ветра поздравляет круг с грядущим обретением и хочет преподнести вашему высочеству подарок. Я не вижу подарка. Мой отец отправил меня». На пол упало платье. Не нужно было даже распускать поисковую сеть. Звуки говорили сами за себя. Она почувствовала себя желанной, а я скрипнула зубами. «И вашего отца ничего не смущает?» От поспешных действий и опрометчивых поступков остановил голос мужа. Он был холодным, раздраженным. Так с желанными женщинами не разговаривают, даже с теми, кого собираются просто разок трахнуть. «Сердце далеко», — промурлыкала незнакомка. «Она не захотела вас сопровождать, а я здесь и могу помочь». Еще несколько раз стукнул каблук. «Снять напряжение?» «Говорят, это так сложно. Быть вдали от...» «Леди!» — рыкнул муж. «У вас есть ровно 10 секунд, чтобы одеться и покинуть это помещение без последствий, иначе...» Договорить Гариус не успел. О том, чтобы покинуть помещение без последствий, речи уже не шло. Я была зла, очень зла. Магия бурлила, жгла в районе солнечного сплетения, требовала наказать.